Когда на пороге появились гости, Литвинов, как показалось Бардину, не без тревоги взглянул на большой желтый портфель в руках Бивербрука. Портфель напоминал саквояж, с каким провинциальные врачи навещали больных на дому. Если учесть, что в прошлый раз англичанин был с папкой, то можно было предположить, что главное сражение произойдет сегодня. Бивербрук увидел Литвинова и взмахнул свободной рукой. «Гегель все же определил за нас», — воскликнул Бивербрук. — Однако такая наглость! — Простите, господин министр, какое именно заявление Геббельса вы имеете в виду? — Ну, разумеется, утреннее. Он предрек конференции провал. Литвинов поправил пенсне. — А что сообщили о перспективах конференции сегодняшние лондонские газеты? — О, господин Литвинов, мы еще не начали наш диалог, а вы уже задали все вопросы. Они вошли в кабинет Сталина, так и не успев придать лицам строго делового выражения, которого требовала предстоящая беседа. Судя по настроению господина Бивербрука, он уже решил все проблемы конференции, не так ли? Спросил Сталин, здороваясь с гостями и с большей пристальностью, чем обычно, глядя им в глаза. Речь шла о последнем пророчестве Геббельса, господин премьер, заметил Гарриман своим спокойно деловым голосом, в котором уже угадывалась интонация предстоящей беседы. «Докажем, что Геббельс — лжец», — сказал Сталин, приглашая гостей садиться. «Очевидно, в нашей власти это доказать», — сказал рациональный Молотов и осторожно приблизился к своему стулу. Наступила пауза, очень короткая, но точно обозначенная распорядком предстоящей встречи. Гости заняли места, в эти дни у каждого было свое место. У Сталина за письменным столом, впрочем, в течение 5 с лишним часов, которые длились две прошлые встречи, он оставался за столом не больше получаса. Литвинов справа от Сталина, Молотов рядом с Литвиновым, Бивербрук и Гарриман по другую сторону стола. «Я думаю, что мы положим перед собой два меморандума. Русский и тот, который предлагаем вам с господином Гарриманом. В первом, как вы помните, дан список товаров, которые просят наши русские друзья. Во втором... Ну, в общем, мы скажем, что мы можем поставить теперь и что позже. «Мы свой список знаем, как знаете его и вы», — сказал Сталин. Он хотел разговора по существу и, соответственно, настроил себя на это. «Ваш список знаете вы, и не знаем мы, его и надо читать». «Да, конечно, господин премьер-министр», — с готовностью откликнулся Бивербрук и раскрыл свой саквояж, который он предусмотрительно поставил рядом. Бивербрук начал читать. По мере того, как он читал, шаги Сталина, которые пошел по кабинету, затихали и стали едва слышными. Это немало осложнило задачу Литвинова, который по шагам следил, в какой части кабинета находился Сталин и, соответственно, к нему обращался. Когда шаги затихли совершенно, Литвинов окинул внимательным взглядом кабинет и вдруг обнаружил Сталина за столом. «Как вы относитесь к нашему списку, господин премьер-министр?» — спросил Бивербрук, закончив чтение. «Я принимаю его», — сказал Сталин, встал из-за стола. «Три дня единоборства, единоборства открытого, но достаточно упорного, дали свои результаты. Казалось, реплика Сталина расковала и остальных». «Теперь легче опровергнуть Геббельса», — сказал Молотов. «Было условлено, что договоренность будет закреплена в соответствующем документе. Его можно будет подписать завтра». Все, кто находился в эту минуту в кремлевском кабинете Сталина, не могли не почувствовать, как разом изменилось настроение встречи. Как ни храбрились гости, до сих пор над ними висело пасмурное небо. С этой минуты небо прояснилось, добрый ветер растолкал тучи. «Как будто после дождя глянуло солнце», — отмечал позже Бивербрук. Сталин тут же реагировал на ясную погоду. Он попросил накрыть чайный стол, ничего подобного в предыдущие два дня не было. Нет, это был не русский чай с водкой и икрой, а просто чай. Знаки внимания, как подумал Бивербрук, русский премьер наращивал по унциям. «Погодите», — осторожно прервал Сталин размышления Бивербрука. «Что же все-таки произошло с Гессом?» Он понимал, что в веселом разговоре Бивербрук был ему верным партнером. «Шуленбург как-то сказал мне, что Гесс сошел с ума». «Неужели сошел с ума?» Он смотрел на Бивербрука, прищурившись, явно подзадоривая его, вызывая на веселый разговор. Он не без умысла обратился к Гессу. В истории с Гессом был элемент авантюры, способный поразвлечь собеседников, а у Сталина была сейчас в этом потребность.